Фотиева грамота подобна Киприановой, только более распространена в начале, там, где митрополит говорит о своих трудах и печалях, и в конце, где говорится о церковных имуществах. Митрополит Киприан написал житие предшественника своего, святого Петра. Вот образец слога Киприанова. «Праведницы вовеки живут, и от Господа мзда их, и строение их от Вышнего, и праведник аще постигнет скончатися в покое будет, и похваляему праведнику возвеселятся люди, изонеже праведным подобает похвала. От сих убо един есть, и же и ныне нами похваляемый священноначальник. И аще убо никто же доволен ныне есть, похвалили достойно его по достоинству. Но паки неправедно рассудих, такого го святителя венец не украшен никак у оставити. Аще и прежде нас бывшие самохотием преминуша, смотрение и се некое Божие мню и святаго дарования, якуда и мы малу мзду приимем. Ако же вдовица она, принесшая две медницы, тако и ас убо многими деньми томим и привлачим любовью к истинному пастуху. И хотящу ми убо малое некое похваление святителю принести. Но свою немощь, смотряющую недостижно куаного вечествию, и удерживахся, пако же до конца ставите и обленитесь чашчайше в мених. Митрополит Феодосий описал чудо, бывшее у гроба святого Алексия. Он начинает свой труд так. «Светло нам днесь позорище и чудно торжество, и просвещено и собрано. Днесь радостен праздник и чудеси исполнен. Праздник душевному спасению потреба есть. И же всякого ума и слова превосходит. Как ли кто может по достоянию доблести твоя похвалить и много чудеса, ими же тебя Бог прославил. Слышано же бысть чудес твоих пучина. Отовсюду к тебе различных родов человеций верою влеком и течаху. Як уже елени на источники водные во время распаления. Насладитесь от твоих дарований. Ты, бо душевное и телесное чувство светло просвещайший. Имею, бо в душах своих слова, отсущее к тебе благодати даемое любезно. Ас смиренный, видя таковая, велми удивихся, надеющу же мися помощи святаго, и еже ми к нему веры и любви боязни, дерзнух простерти смиренного ми телесе руку, и омочих мою трость в светящееся смирение, и дерзнул положите начало, еже написати великое и преславное чудо». Встречается слово похвальное святым верховным апостолом Петру и Павлу, творение Феодосия, архиепископа всея Руси. Из других писателей житий святых известен троицкий монах Епифаний Премудрый, написавший службу, житие и чудеса святого Сергия и Никона Радонежских, также житие Стефана Пермского. Был ли Епифаний на Афоне и в других православных центрах просвещения или нет, но он был хорошо знаком с современной ему русской книжностью и в совершенстве усвоил приемы образцовых произведений церковного витийства на славянском языке, переводных или оригинальных, которые стали размножаться в русской письменности с его времени. По житию Стефана можно составить значительный лексикон тех искусственных,